Глава 46. Епифан Евдокимович Богомолов рос в атмосфере душного религиозного дурмана. Его родной поселок вырос из глухой уральской деревни, в которую с 17 века бежали люди истинной веры, прячась в глуши от царских чиновников. Любого нового царя они считали антихристом и с нетерпением ждали конца света. Потом пришла цивилизация, железная дорога, индустриализация, деревня стала промышленным населенным пунктом. Но старообрядческое ядро старожилов оставалось и жило по своим правилам. Детство и юность Епифана прошли под вечные причитания родни о том, что им Богом начертано страдать за веру. В семье были иконы и древние книги, которые дед и отец скрывали в умело обустроенных в доме тайниках и берегли пуще жизни. Проходили в молельных домах сборища единоверцев, но тихие и смиренные. А вот в соседнем селе образовалась секта, призывавшая к конфронтации с властью Антихриста и к самоубийствам в преддверии конца света. Ее накрыло УГПУ, а адептам пришлось несладко. С годами Епифан ощущал, что вся эта атмосфера давит, стискивает так, что ему тяжело дышать. И он не собирался страдать всю жизнь, как заповедовали предки. Он собирался выбраться в большой мир, а не сохнуть за старинными книгами и разговорами о греховности власти на Руси и скором Армагеддоне. Жестокая старая традиция и стремление к новому боролись не на жизнь, а на смерть в его душе. Видимо, тогда и произошел первый серьезный надлом в психике. Семья его была мастеровая, занималась работой по металлу, ремонтом посуды и несложной сельскохозяйственной техники. В общем, мелким семейным частным делом, которое советская власть позволяла вести и после ликвидации НЭПа. Когда Епифан объявил отцу и деду, что идет в автошколу, а потом на стройки народного хозяйства, и что он хочет в большую жизнь и в большой город, отец сперва взъярился, сжал кулаки и шагнул к непослушному чаду, чтобы вразумить его силой, но остановил дед. «Кулаком ума не вобьешь!» — покачал он головой. «Ты, внук, твердо выбрал свою дорогу!» «Твердо!» — с вызовом воскликнул Епифан, уже решивший, несмотря ни на что, оставить их общий семейный дом. «Здесь, в родных краях, он просто не выживет, не хватит воздуха и движения!» «Иди!» — горестно вздохнул мудрый и грустный дед. «Только знай, единственно правильная дорога к Богу — это наша, через кровь, пот и страдания. Ты же пойдешь в ад!» И в вечных муках, в страшной боли и безысходности ты еще вспомнишь не раз, каким дураком был. — А я не верю в вечные муки! — вдруг взбрыкнул в отчаянии Епифан. Дед удивленно приподнял бровь, и отец снова сжал пудовый кулак. Таким и навечно угомонить легко. — Бог же милостив, если вам верить! — понесся вперед, сломя голову и отпустив тормоза Епифан. — Как он может наказывать вечными муками? — «Ты плохо знаешь Бога!» — улыбнулся дед, и улыбка была какой-то жутковатой. «Ты не представляешь, как страшен он бывает, и как кроваво порой служение ему!» Больше с родней по душам Епифан не говорил. Под всеобщее молчание и в какой-то зияющей пустоте собрал нехитрый скарб. Когда шел от родного дома в неизвестность, обернулся и увидел, что отец и дед крестят его вслед двумя перстами. Подался он в город вместе с соседом, Шурой Ломовым, прозвище Лом. Тот к староверам не принадлежал, а был из семьи сосланных еще в 19 веке на Урал каторжников. И был даже не закоренелый атеист, а фанатичный богоборец. Что ему сделали попы, неизвестно, но ненавидел он их искренне и неистово. Он не так давно с удовольствием участвовал в разорении староверческого молельного дома в поселке вместе с активистами и комсомольцами. И страшно гордился этим. Богомолова, конечно, это коробило, но поделать с шальным Ломом он ничего не мог, а поэтому просто плюнул на его недостатки. Все же они решили держаться вместе в этом большом и не слишком хорошо знакомом им мире, который решили покорить. В городе они прошли трехмесячное обучение на водителей, потом была путевка на стройку северной трассы и другие объекты. Земляки шиферили, работали разнорабочими, потом опять шиферили. Так и продолжали идти вместе, хотя в глубине души не питали друг другу ровным счетом никаких добрых чувств. Лом считал Епифана закоренелым мракобесом из мракобесной семьи с мракобесным воспитанием, в общем, мракобесным осколком мракобесного прошлого. Богомолов же видел в приятеле охальника и богохульника, и хотя сам фактически отрекся от своей набожной семьи, покинув ее без спроса, но не мог забыть, как активисты жгли в поселке молельный дом, все в душе переворачивалось. Это взаимное напряжение время от времени взрывалось словесными перепалками, а порой чуть ли не драками, но все утихомиривалось, и они без особого доброжелательства друг к другу все же продолжали двигаться по жизни вместе. Той весной, когда все в жизни Епифана перевернулось, они прибились к геологической партии и ждали основную группу в глухой сибирской деревушке, где из жителей осталось только три старухи. Одна радость – старые перечницы гнали отличный самогон, который пришлые геологи покупали по сходной цене, а то и просто за помощь по хозяйству. В тот вечер перед спутниками на столе стояла бутылочка самогона и соленья. Тяпнули один стаканчик, другой. Епифан давно забыл о зароках староверов не пить и не курить. Вот не раз давал Богомолов зарок не спорить с товарищем о старой и новой вере, о Господе. Но, как всегда, слово за слово, и снова пошла такая дискуссия, что впору вилки и ножи попрятать. Лом с пеной у рта доказывал, что Бога нет, значит, нет и дьявола, и бояться вообще некого, кроме милиции. Богомолов же долдонил, что все не так просто. Предки не дураки были, когда уверяли, что каждому воздастся по грехам его, притом не только на небесах, но и на земле. «Воздастся?» — завопил богоборец пьяно. «А ты чё, и правда такой валенок, что в это веришь?» «Верю, не верю», — буркнул Богомолов. «Но воздастся». Лом от избытка чувств вскочил на ноги, алкоголь ударил в голову, а заодно и вся былая дурь поднялась, как мутный осадок со дна. У него будто что-то переклинило в голове. Он бросился к мешкам, всегда с собой таскал всякий скарб в больших количествах, притом не только нужные вещи, но и вообще непонятно что. Покопавшись в мешке, он извлек старинную икону, с которой грустно взирал почерневший лик святого Пантелеймона, а за ней достал гладкий до зеркальности топорик для рубки мяса немецкого производителя из отличной нержавеющей стали. «А вот если так!» Топорик взвился и опустился на святой лик. Первый удар икона выдержала, после второго развалилась на три части. Богоборец со стуком положил топорик на стол, взял части икон, швырнул их на пол и стал неистово топтать. «Вот вам, вот!» В хате было душно, дымно, мозги туманились и от алкоголя, и от спертой атмосферы. В груди у Богомолова что-то ворочалось, темное и мерзкое, и он угрюмо с ненавистью смотрел на своего разбушевавшегося приятеля. «Где твой бог?» Между тем орал тот, подпрыгивая на обломках иконы. «Почему не наказал меня тут же, не убил и не оттяпал руку богохульника? Да потому что его нет!» Богомолов вдруг ощутил, как все пылает внутри него, и его захватывает странная гамма чувств, и будто со стороны к нему приходят причудливые мысли, вроде и не его, но становящиеся его собственными, и горела перед глазами огненная гиена, куда он идет, выбрав неправедный путь, и она пугала его до потери пульса. И лицо приятеля с дикой улыбкой виделось оскалом черта. «Бог не наказывает сам», — ровным и каким-то отстраненным голосом произнес Богомолов. «У Бога есть земная длань». «И где та длань?» Богомолов потянулся к оставленному богоборцем топору, сжал его гладкую металлическую рукоятку. Она приятно ласкала кожу, встал, шагнул к приятелю. И тупой стороной топора врезал тому по лбу, сбив с ног. Лом сознание не потерял, протрезвел сразу и пропищал тонко. «Епифаша, ты чего? Это же я!» «Черт ты! Длань сатаны! А божья длань — это я, ревизор грехов!» — произнес он. Эти слова, будто независимо от него самого, со стороны проникали и звучали в его голове, требовали выхода, как перегретый пар из чайника. «Епифан, миленький, ты чего?» Богоборец отползал от нависшего над ним товарища. «Ты это, не смей, я же пошутил, я никогда больше...» «Грех совершен, расплата пришла». И, нагнувшись над приятелем, Богомолов рубанул его отточенным лезвием по шее. Когда богоборец отдергался, новоявленный ревизор душ присел перед ним на корточки, а потом с молодецким кряканьем одним ударом оттяпал нечестивую длань. Тогда он понял, что главное — это хорошо спрятать тело и придумать логичную отговорку. Поэтому ночью он оттащил Лома подальше в тайгу и потратил немало времени, но вырыл глубокую и надежную могилу, чтобы не раскопало зверье. Туда же кинул все вещи погибшего, засыпал ветками и еще прикрыл гнилым стволом дерева. Замаялся, конечно. Однако теперь вряд ли кто найдет лома. Было нет. Сейчас варится в котле в аду, и черти вбивают в его глотку обломки той самой иконы. Бабкам в деревне, а потом и прибывшим геологам он поведал, что его товарищу просто надоело здесь, не готов к тяготам геологической жизни, прихватив вещи и бутылку самогона, отправился через лес к ближайшей трассе, которая в десятки километров. Теперь ищи свищи. Ему поверили, убийство сошло с рук. С того времени он сваливался в психоз, боролся с собой, стараясь засунуть ревизора поглубже в чулан и запереть на 10 замков. Но тот все равно шевелился, глухо и жадно урчал в предвкушении будущей крови. На почве проснувшегося душевного недуга Богомолов не раз оказывался в психиатрических клиниках, где его подлечивали. Он выходил, работал, жил, а потом ревизор вновь пытался выбраться на волю, и тогда Епифан снова сдавался медикам. Снова клиника, медикаменты. И однажды наткнулся на нового лечащего врача, Трифонова. И тут все пошло совершенно по другой дорожке. Новый лечащий врач обнаружил ревизора и выпустил его наружу.